Глава 21. Любовное гнездышко. Иллюзия, созданная заклинанием, рассеялась, и Сосу восторженно спросила Тань-Тань-Дзиня: «Правда красиво?» Когда она была маленькой и скучала, запертая в секте бессмертных, отец, чтобы вдохновить ее и удержать от побега, с помощью простых заклинаний создавал для дочери волшебные картины, позволяющие почувствовать, как прекрасен внешний мир, и дать ей представление об истинных духовных ценностях. Тань-Тань-Дзинь, вопреки ожиданиям Сусу, не только не восхитился прекрасным видением, но и не проронил в ответ ни слова. Он просто молча встал и вышел, давая понять, что с обучением покончено. Глядя ему вслед, Сусу разочарованно прошептала: «Ну, не хочешь, так не хочешь». Коль скоро принц-заложник ушел, Сусу решила продолжить свое занятие. В прежней своей жизни она нечасто рисовала талисманы, но теперь, лишенная духовной силы, вынуждена была прибегнуть к их использованию. После множества неудачных попыток ей все же удалось создать несколько атакующих заклинаний. Едва Сусу спрятала их, вернулась Чунтао. Ее глаза сияли. «Госпожа, ваша рабыня передала письмо старшей даме». Сусу удовлетворенно кивнула. «Что ж, осталось только дождаться ответа». В это время во дворце Сяоленя наложница Ебиншан с сомнением разглядывала письмо Сусу. При этом ее горничная Сяо Хуэй шумно возмущалась. «Нян-нян, у третьей госпожи совсем нет совести. Опять она прислала что-то вам в дом. Отдайте эту писульку рабыне. Рабыня сожжет ее». Биншан возразила. «Третья госпожа передала через служанку. Это что-то очень важное». Служанка не унималась. «Да что там может быть важного? Говорю вам, она лгунья и ищет предлога для встречи с принцем. Вы не должны ей доверять». «Но что, если это действительно дело, не терпящее отлагательств?» Служанка упорно стояла на своем. «Вы же знаете третью госпожу. Какое там может быть серьезное дело? Его высочество не поддается на ее уловки. Вот она и взялась за вас». Биншан закашлялась, прикрыв рот ладонью. Ее лицо побледнело и покрылось испариной. После сонного наваждения здоровье наложницы снова ослабло. Сяо Линь, заботясь о ней, вынужден был даже пригласить императорского лекаря. Вот и сейчас она сидела без сил, прижав ко рту тонкие белые пальцы и нахмурив чуть подведенные брови. Со стороны ее поза пленяла невыразимой прелестью и изяществом. Потупив взор, Биншан тихо проговорила: «В любом случае, мы должны отдать это послание господину, потому что оно предназначено не мне, а ему». «Сяо Хуэй, отнеси это его высочеству и скажи, что письмо прислала третья госпожа». Служанка заупрямилась и поначалу не хотела брать письмо, но потом ее озарило, что если сказать шестому принцу, от кого это послание, он, скорее всего, отправит его в огонь, как и все предыдущие. Всем известно, принц терпеть не может третью госпожу. Подумав об этом, Сяо Хуэй зарделась от удовольствия и проговорила почти с энтузиазмом: «Ваша рабыня отнесет». Она ушла, а Биншан, изящно подперев подбородок, засмотрелась на заснеженный пейзаж за окном. Длинные ресницы, красиво обрамляющие ее темные очи, откидывали легкие тени на бледные щеки. В ожидании вестей от Сяолиня Сусу не сидела сложа руки. Уже завтра Ючуфэн с бабушкой вернутся в родовое поместье. Если она планирует что-то сделать, надо поспешить. Сусу приказала изготовить меч из персикового дерева и, порезав пальцы, окропила его своей кровью, дабы через нее передать оружию хоть немного магии бессмертных. Пусть духовной силы у нее почти нет, но это лучше, чем ничего. Вырваться из бесплотной пустоши совсем непросто. Скорее всего, демон леса ранена. Именно поэтому она и высасывает людские души. Но это не означает, что с шансов стало больше. Сусу прекрасно понимала, если красавица-оборотень обладает большой силой, справиться с ней будет очень сложно, потому подготовила талисман мгновенного перемещения. Если не удастся победить, придется бежать. Завершив свои приготовления, она поинтересовалась у Чунтао: «Где Тань-Тань-Дзинь? Что-то давно я его не видела». Чунтао ничего на этот вопрос ответить не смогла. Зато Сиси припомнила, что утром принц-заложник куда-то ушел из поместья. Суса удивилась, куда же, интересно, он направился. Она слишком увлеклась изготовлением оружия и совсем упустила из виду своего злополучного супруга. Сиси ответила: «Я не знаю, госпожа, может, спросим экономку?» «Не нужно, я занята и ухожу. Если он вернется, вели страже не выпускать его больше», — распорядилась она, а про себя подумала. «Если Тан Тайцзинь решит добыть еще одну пилюлю силы демонов, это будет новая головная боль». Сусу покинула дом в одиночестве. Несмотря на зимний день, солнце светило ярко, и это порадовало Сусу. Солнечные лучи могут оказать сдерживающее влияние на магию демона. Она хорошенько подготовилась, одежда простая и удобная, меч из дерева персика за спиной, а в рукавах стопка талисманов. Что-то пригодится, что-то нет. Она прихватила даже купленные у даосского монаха серебряные колокольчики, которые висели на поясе и позвякивали при каждом шаге. Сяолинь, проезжающий мимо в повозке, едва узнал младшую дочь генерала Е. Волосы она перехватила в высокий хвост, а по всему своему платью развесила странные побрякушки. Ее лицо, обращенное к солнцу, дышало чистой энергией, свойственной замечательным натурам. Третья госпожа, которую он знал прежде, была словно бабочка, жаждущая восхищенных взглядов. Сегодняшняя же Есиу не нуждалась ни в чьем одобрении. Ее не особенно беспокоило, как она выглядит, и потому она казалась гораздо более привлекательной. Несмотря на странную экипировку, красавица приковывала к себе восхищенные взгляды окружающих и заставляла оборачиваться ей вслед. Сяолинь вспомнил, о чем хотел поговорить с Есиу. Кажется, ее супруга стоит опасаться. Он тихонько вздохнул и позвал: «Третья госпожа». Сусу обернулась. Она уже не надеялась увидеть принца до того, как разберется с лисой. Но вот он здесь, и ее надежда окрепла. «Ваше высочество, и что третья госпожа здесь делает?» Сусу порадовалась тому, как, кстати, он спросил, и не мешкая поведала все подробности своего дела. И хотя Сяолинь хотел обсудить с ней принца-заложника, узнав о демоне-лисе, он понял, что тут дело посерьезнее. «Почему ты не рассказала мне раньше?» – укорил он. «Как могла одна отправиться укрощать демона-лису?» Суса уже догадалась, что ее письма шестой принц не получил. Видимо, Биншан, не желая ее общения с принцем, письмо не передала. Что ж, ее можно понять. Поэтому Суса решила о своем послании промолчать. «Это моя оплошность. Простите, возможно, у вашего высочества есть знакомые заклинатели демонов?» «Подожди-ка», — проговорил Сяолинь, подозвав слугу и что-то тихо прошептав ему на ухо. Тот кивнул и удалился. Затем Сяолинь отвел Сусу в чайную, и вскоре туда же подошел человек в белом одеянии. «Сяолинь, старина, опять у тебя что-то произошло. Я каждый раз должен спасать тебя. Позволь сказать, мне не так просто улизнуть от Джао и его людей». Сусу в изумлении взирала на Юйцина. Он выглядел весьма благородно, но его фамильярное общение с его высочеством было несколько неожиданным. Ранее она видела этого человека рядом с принцем Джао и не ожидала, что и с Сяолинем он будет общаться на коротке. Юйцин заметил Сусу и немного напрягся. Сяолинь, проигнорировав его грубоватую тираду, налил гостю чая и мягко попросил: «Брат, садись с нами, третья госпожа тебе все расскажет». Сусу вкратце рассказала историю о лисе-оборотне. Лиса, охотящаяся на мужчин, из тех же, что в книгах высасывают из людей души, смеясь, поинтересовался Юйцин. «Вот вам и охотник на демонов», — с горечью подумала Сусу. Впрочем, темные силы давным-давно запечатаны в безлюдной пустоши, так что обучение заклинателей было чисто теоретическим. Судя по всему, во время спасения Биншан из сонного наваждения Юйцин впервые сражался с настоящим злым духом. Сяолинь напрямую спросил: «Как думаешь, ты справишься?» «Не попробуешь, не узнаешь». «Подождите пару дней, мне нужно как следует подготовиться», — ответил Юйцин. Сусу ему возразила: «У нас нет времени на ожидание. Чуфэн завтра возвращается. Если лиса догадается, что нам о ней известно, брата не спасти. Сяолинь согласился с Сусу. Нужно идти сегодня. Демон леса опасна не только для второго господина семейства Е. Чем дольше она остается среди людей, тем больше горожан пострадает. Юйцин присел, скрестив ноги. Какая мне выгода на этот раз? Сяолинь бросил ему через стол черный кинжал. Заклинатель духов цепко поймал трофей и алчно, сверкнув глазами, самодовольно промолвил. «Сойдет. Показывайте дорогу». Сяолинь распорядился. «Третья госпожа, просто проводи нас до места и иди домой. Для охоты на демонов не нужно много людей. Ты нам ничем не поможешь». Его намерения были благими, и стремление ее защитить довольно ясное. Но вот ни шестой принц, ни Юйцин не производили впечатления опытных борцов с нечистью. Потому Сусу решила настоять на своем участии в этой схватке. «Я иду с вами или ищите другую дорогу сами. Выбирайте». Сяолинь нахмурился, а Юйцин с готовностью ответил: «Я согласен». Они пришли во двор со сливовыми деревьями, аромат цветов немного поутих. Домик казался пустым, следов лисы демона нигде не было видно. Юйцин вдруг промолвил: «Кстати, в последнее время в городе действительно стали пропадать люди». Он сказал это мимоходом, но Сусу встревожилась. Она заподозрила, что в отсутствии Ечуфена лиса восполнила недостаток питательной энергии, охотясь на мужчин. «Где же нам теперь ее искать?» – спросил Сяолинь. Юйцин вытащил компас. Стрелка его вращалась, как безумная. «Ого, а демон-то сильный!» Наконец стрелка успокоилась, и Юйцин скомандовал: «За мной!» Из окна дома, мимо которого прошла троица охотников за демонами, за ними внимательно наблюдал стройный юноша. Человек в черном позади него вежливо спросил: «Ваше высочество». Тайтаньцзинь, продолжая смотреть в окно, ответил: «Я вас понял. Если вы хотите вернуться в Джоуго, госпожа ждет вас на пароме. Мои люди советуют уйти сегодня вечером», — продолжил его собеседник и добавил взволнованно: «Ваше высочество, не медлите с побегом. Оставаться здесь смертельно опасно». Тан Тайцзинь, глядя вслед Сусу, ее спутником насмешливо прошептал: «Она вам не по зубам». «Ваше высочество, есть ли что-то, что удерживает вас здесь?» — озабоченно спросил его подданный. «Ничего», — холодно бросил Тан Тайцзинь. «Уедем сегодня же». «Ваш покорный слуга ждал этой минуты 14 лет и делал все возможное, чтобы ее приблизить». Тан Тайцзинь изобразил кривую улыбку и ответил: «Такое ослепительное солнце! Чудесная погода! Какая досада, что жители Великой Ся доживают свои последние спокойные денечки! Интересно, у бога войны Есяо кровь горячее, чем у обычных людей? Каково это будет, когда она брызнет ему в лицо?» Тань-Тань-Дзинь недовольно коснулся рукой лба и тихонько рассмеялся. После долгого пути в направлении, указанном стрелкой магического компаса, охотники на демонов оказались на краю бамбуковых зарослей. Сусу подумала, что все же очень удобно иметь под рукой заклинателя. Самой ей вряд ли бы удалось отыскать сбежавшую лису оборотня. Из маленького домика, притулившегося в роще, явственно доносился знакомый аромат. «Кокетством пахнет сильнее, чем дымом. Запах лисьего клана способен пленить разум», — беспокойно предупредила Сусу. Юйцин вытащил из кармана три пилюли и раздал остальным. Съев их, они практически потеряли обоняние. Затем из шнурка, на котором висел неприметный нефритовый кулон, он вытянул красную нитку и протянул ее Сяолиню. Тот, понимающе, кивнул. Заклинатель неслышно пошел в обход бамбукового домика, оставляя нить позади себя. Сусу догадалась, что он расставляет магическую ловушку для души. Их всего 12 видов, но квадратная – самая действенная. Создается она при помощи солнечной энергии Ян. Каждый угол ловушки контролируется мастером. Обнаружить ее непросто, преодолеть еще труднее. Юйцин скрупулезно отсчитал шаги и разложил все предельно точно. Сусу удивилась тому, что за 500 лет до воздвижения священных ворот люди уже знали этот магический прием. Жаль, что их было всего лишь трое, а значит, один из углов никто не будет контролировать. Юйцин вернулся и вручил Сусу конец нити. Сам встал в боевую позицию и сжал кулаки. Тот час несколько серебристых мечей появились и воспарили за его спиной. «Разрушить!» — крикнул он. Мечи полетели к любовному гнездышку, и под их ударами он развалился. Из-под обломков выкатилась женщина. Она была полностью обнажена и очень рассержена. Прищурившись, лиса-демон рассматривала нападавших, оценивая опасность. Кроме нее в руинах оказалось несколько голых мужчин с потухшими взглядами и бледными лицами. Двое из них уже лежали бездыханными. Те, что еще могли двигаться, продолжали сладострастно ласкать оборотня, повторяя «Красавица! Красавица!». Демон лиса отпихнула их, крикнув Юйцину: «Эй, братишка, ты тоже хочешь со мной побаловаться?» Глядя на обнаженную женщину, Сяо Линь потупился. Юйцин, напротив, уставился на нее во все глаза и, причмокнув, проговорил восхищенно: «Цеце, это и впрямь лисий демон, как же хороша!» Бесстыдница, расправив обнаженные плечи, устремилась к Юйцину с возгласом мягким и чарующим: «Почему ты нападаешь на меня?» Юйцин ухмыльнулся: «Не волнуйся, ради твоей красоты мы будем милостивы», и раскрыл руки так, словно приглашает ее в свои объятия, при этом незаметно поднял вверх большие пальцы рук. Сяо Линь и Сусу догадались, что это сигнал к тому, что нужно набросить на оборотни ловушку. Красная нить вспыхнула и расслоилась, сеть полетела в сторону обольстительной хищницы, ловушка для души сработала, туго обмотав ее тело, лишив возможности двигаться. Улыбка демона погасла, и она холодно процедила сквозь зубы: «Вы об этом пожалеете!» Сусу накрыло дурное предчувствие. Она успела только крикнуть Юйцину: «Берегись!» и, толкнув его, скатилась в траву. Позади красавицы-оборотня взвились 7 лисих хвостов, и в мгновение ока сеть разлетелась на мелкие кусочки. Сусу подползла к Юйцину. «Разве твоя сеть не ловушка для демонов?» Юйцин зло сплюнул грязь изо рта и нервно проговорил: «Да откуда у меня убогого красная ловушка душ? Такая есть только у святош с горы небожителей!» Сусу задохнулась от разочарования. Увидев 7 лисих хвостов, она поняла, что с этим монстром им не справиться. Рыжая бестия заметила, наконец, девушку. «Кто это тут у нас? Как ты посмела пойти против меня?» Ее хвосты встали дыбом, и она стремительно, как стрела, понеслась к Сусу. То и ничего другого не оставалось, как схватить свой персиковый меч. Талисман в ее руке также был направлен на лису, как и еще 3 вспыхнувших, ослепляющих светом заклятия, спрятанных в одежде. Демон лиса усмехнулась. «Какая умелая!» Сусу подумала, что, будучи бессмертной, она бы легко справилась с демоном, но сейчас придется противостоять с тем, что есть. Талисман грозы вылетел из ее рукава и ударил в лису. Она попыталась защититься, вцепившись в него когтями, но кожа на ее руках задымилась и полопалась. 2 других заклинания, вспыхнув, обуглили ей хвосты. В воздухе запахло горелым мясом. Сусу с персиковым мечом теснила ее, и оборотню оставалось только обороняться. В этот момент Сяо Линь достал золотую веревку и накинул на девушку лису, привязав ее к дереву. Воспользовавшись этим, Юйцин, не теряя времени, направил на демона свой нефрит. Голова лисы-оборотня была разбита, плечи изранены, она кипела от бешенства. Больше всего ее злила мысль, что все жизненные силы, которые она собрала, охотясь на людей, растрачены. Беснующаяся тварь грязно выругалась, разорвала веревки и бросилась на Сусу. Сяо Линь обнажил свой меч и встретился с острыми когтями. Он просто смертный, благодаря превосходному владению мечом, сдерживал натиск могущественного демона, дав своим товарищам, по несчастью, временную передышку. Юйцин схватил Сусу за руку. «Нам пора убегать». «Но Сяо Линь, он тоже быстро бегает», — ответил Юйцин, и, что есть сил, помчался прочь. Сусу прекрасно понимала, будь у лисы хотя бы 5 хвостов, у них был бы шанс. Но могущественного демона с 7 хвостами им не одолеть. Остается только одно – спасаться бегством. Сусу пустилась на утек вслед за Юйцином. Сяо Линь быстро нагнал их. Лиса не собиралась их просто так отпускать и неслась следом. Неожиданно на пути беглецов возникло болото. Юй Цин разразился проклятиями, а лиса за их спинами торжествующе расхохоталась. Развернувшись, они нос к носу столкнулись с оборотнем. Кокетливо укутавшись в свои пушистые хвосты и поигрывая прядями длинных волос, она ехидно протянула: «Какая забавная смерть вам предстоит!» В следующее мгновение все трое оказались в болоте. Рыжая бестия с довольным видом наблюдала с берега за тем, как они все глубже и глубже погружаются в зыбкую трясину. Кивнув на Сяолиня, она подмигнула Сусу: «Какая жалость, что тебе не достанется такой красавчик!» Сяолинь не дрогнул ни одним мускулом лица. Он изо всех сил старался сохранить положение тела так, чтобы замедлить погружение. Юй Цин не был столь спокоен и отчаянно поносил лисьего демона. Все это ее только забавляло. «Мне не нравятся такие грубые люди, как ты», — похлопав ресницами, сообщила она капризным голосом. А затем, заливаясь смехом, предложила: «Вы все равно умрете, скажите, как вам нравится, и я ублажу вас напоследок». Расправив хвосты, лисица прыгнула на Юй Цина. Тот испуганно замолчал и уставился на нее с зачарованным взглядом, пока она нежно поглаживала его по щеке. «Ах, оказывается, мы любим резвых красавиц!» Она повернулась к Сяолиню. Тот был угрюм и молчалив. Обольстительница игриво помахала хвостами. «Так тебе нравится вот та красотка? Но сердце твое исполнено чести и достоинства, а ее положение недостаточно высоко». Кончиком хвоста она пощекотала щеку Сусу и удивленно заметила: «Интересно, интересно, а у тебя, оказывается, еще не было возлюбленного. Такой невинности я давно не встречала. Как жаль, что ты умрешь сегодня». Сусу показалось, что она стала быстрее погружаться в болотную жижу, которая уже доставала ей до подбородка. Она стиснула зубы, пытаясь сконцентрироваться на бессмертной магии управления ветром. Если у нее все получится, шанс на спасение появится у всех троих. Лиса-демон продолжила развлекаться. Она обернулась Биншан, чтобы подразнить Сяолиня. И взгляд его тут же потеплел. Голосом наложницы она совсем зачаровала его. Вода поднималась все выше, и Сусу уже едва дышала. Она знала, сбежавший из бесплотной пустоши демон-лиса убьет их всех в любом случае. Как получилось, что Чу Фэн спровоцировал такого монстра? Ее пальцы двигались с трудом. «Лети с ветром, быстрее!» — повторяла она в уме заклинание ветра. Любимая резвушка второго брата тем временем чувствовала себя превосходно, с удовольствием наблюдая, как ее враги медленно, но верно уходят под воду. Она звонко смеялась, когда солнце скрылось за тучей, и среди стройных бамбуковых стволов появился стройный молодой человек в черном. Губы его были яркими, точно нарисованными. Сусу удивленно распахнула глаза. «Тантайцзинь!» Лиса-оборотень смотрела на приближающегося с улыбкой. «Эй, красавчик!» Она незаметно прикрыла ладонью рану на плече и облизнулась. «Иди ко мне, помоги красавице исцелиться!» Тайтаньцзинь усмехнулся. «Хорошо». Его голос был неожиданно низким и хриплым, и лисица попалась на эту уловку. «Позволь-ка посмотреть, кто в твоем сердце!» Обольстительной походкой она подошла к Тайтаньцзиню. Лисий хвост скользнул по его лицу. Он схватил ее за руку. Она нежно улыбнулась ему в ответ. Но вдруг улыбка ее погасла. Она попятилась и испуганно пробормотала: «Ты!» Юноша невозмутимо спросил: «И кого ты видишь в моем сердце?» Лиса-демон не спускала с него удивленных глаз. «Как это возможно?» Шип Эмэй незаметно скользнул из его рукава прямо в руку. Лиса между тем проговорила: «Играть с тобой я не собираюсь. Ты еще можешь спасти одного из троих. Прощай, мы обязательно снова встретимся». Лисы необыкновенно злопамятны, и Пянь-Жань не была исключением. Она не простила Сусу фиолетовую молнию, которую ее жестоко ранила, и прежде чем уйти, хитро улыбнувшись, брызнула на чистый лоб Сусу каплю своей крови, сказав при этом: «Этот прелюбопытный и странный мальчик непременно должен попробовать эту девочку на вкус». После чего бестия обернулась рыжей лисицей и скрылась в зарослях. Тантайцзинь подошел к кромке болота. Как и предсказывала лиса, вода почти полностью поглотила их. Сяолинь и Юйцин все еще находились под чарами демона. Юноша присел на твердом берегу. Сусу затаила дыхание и не сводила с него глаз. Она уже догадалась, что он вообще никого спасать не собирается. Все, что ему было нужно, внутренний сгусток энергии демона лисы. Он следовал за ним, как Иволга за богомолом. Остановило его только то, что лиса оказалась семихвостой. Лицо Сусу почти полностью погрузилось в воду. Говорить она больше не могла, поэтому пристально смотрела на Тантайцзиня, взглядом умоляя его о помощи. Но Тантайцзинь не шелохнулся. Сусу закрыла глаза. Она не паниковала. У нее в рукаве оставалось последнее средство – талисман перемещения. Она накопила достаточно силы, чтобы управлять им. Должно хватить и на нее, и на двух соратников по несчастью. Талисман перемещения вспорхнул в воздух из-под грязной воды. Сяолинь и Юйцин исчезли, но Сусу осталась в болоте. Что? Почему она не переместилась? Ее озарило. Во всем виновата капля крови, которая брызнула на ее лоб лиса перед уходом. Она запятнана демонической энергией, а талисман перемещения не действует на темные сущности. Сусу снова посмотрела на Тайтаньцзиня. Его глаза были полны насмешки. Он внимательно следил за Сусу. Что ж, умолять его было бесполезно. Лучше разбудить духа нефритового браслета Гоу-Ю. Она не собирается умирать и не позволит никому себя убить. Девушка позволила болоту поглотить себя с головой. Улыбка на лице Тантайцзиня застыла, а взгляд заледенел. Солнце зашло, и вокруг стемнело. Это его последний вечер, Великой Ся. Он бросил взгляд на плавающие на поверхности воды волосы Есиу, развернулся и пошел. Как же это раздражает, жертвовать собой, чтобы спасти других, но не вымолвить и слова, чтобы попросить помощи для себя. Он сделал несколько шагов, как вдруг позади раздался шум. Болото выплюнуло почти задохнувшуюся девушку. Она лежала на земле, откашливаясь и вытирая испачканное лицо. Какая неожиданность! Заклинание магического ветра все же подействовало. Силы человека преподносят немало сюрпризов. Подняв глаза, она увидела склонившегося над ней Тантайцзиня. «Ты все еще здесь?» – удивилась она. Выражение его лица изменилось. Он прижал шип Имэй к ее шее. «Как же я могу уйти, если ты еще не умерла?»